Глава 24. Обретение. У Нади задрожали колени так сильно, что ей пришлось остановиться, чтобы не упасть. Волнение, охватившее девушку, было настолько неожиданным и мощным, что в голове начала зарождаться паника, и Наде захотелось со всех ног броситься куда-нибудь подальше отсюда, пусть даже в те же ветвящиеся туннели, где она едва не заблудилась. Только теперь девушка со всей отчетливостью поняла, что ее отец действительно жив, что этот заросший бородой мужчина в драной летной куртке никто иной, как Семен Будин и есть. До этого момента она это тоже, конечно, знала, но воспринимала все как-то отстраненно, в основном лишь сознанием и только немного, совсем чуть-чуть, сердцем. А теперь внутри нее разразился ураган смешанных чувств, где нашлось место и счастью, и боли, и радости, и страху. Да-да, именно страху, тому самому, о котором сказала ей недавно мама. «Ты боишься, что отец окажется не таким, каким ты его себе представляла? Что он не признает и не примет тебя, не оправдает твоих надежд?» А ведь мама оказалась права. Впрочем, какая мама? Она давным-давно умерла. Ее никоим образом не могло быть ни здесь, ни в этих загадочных пещерах, ни где-либо еще. Мама была лишь порождением, частью ее собственного сознания, следствием какого-то воздействия здешнего таинственного излучения. Ведь нельзя же допустить, что загробный, или, как его называют, Саамы, Нижний мир существует, и мертвые могут приходить оттуда к живым и разговаривать с ними. Или все-таки можно? Вдруг и ужасные монстры, которые не раз уже встречались ей за недолгую жизнь, и в реальности которых уж точно нельзя усомниться, представляют собой не результат биологических мутаций, а являются выходцами из того самого Нижнего мира, дверь из которого в наш мир оказалась распахнута в момент катастрофы. Но сейчас не имело никакого смысла гадать, была ли встреча с мамой вымышленной или реальной, не было разницы в том, кто на самом деле поведал ей о ее страхе. Он на самом деле жил в ней и мешал ей сейчас приблизиться к отцу. А тот, между тем, уже звал ее. «Надя! Наденька! Ну что же ты? Подойди ко мне, дай мне увидеть тебя!» Голос отца был прерывистым, тихим и хриплым. Но это был явно голос здравомыслящего человека, вовсе не горячечный бред тяжелобольного или сумасшедшего. И, услышав его, девушка совсем перестала бояться. Может, и не совсем, но страх спрятался. Скрылся где-то глубоко-глубоко в темной бездне ее подсознания. И сразу же перестали дрожать ноги. Надя подлетела к лежавшему возле Сейда отцу и рухнула перед ним на колени. «Папа! Папа! Здравствуй! Вот она я!» Она прижалась щекой к отцовской груди, чтобы спрятать потоки хлынувших слез, но отец нежно взял ее голову в ладони, бережно поднял и принялся целовать ее мокрое лицо, приговаривая при этом срывающимся жарким шепотом. «Надя, доченька! Так ждал, родная моя, Наденька!» Надя не выдержала и разрыдалась в голос. Вырвалась из рук отца и снова упала ему на грудь, обхватив его плечи. Даже при самом большом желании она бы не смогла сейчас вымолвить ни слова. Да и что говорить, когда и без слов все было ясно. Не требовалось даже чудесной способности Сейда к мысленному разговору. Между тем, сам пес вместе с Наносом и Гором дипломатично удалились в другой конец пещеры. И когда девушка, окончательно выплакавшись, подняла наконец голову, то ей на пару мгновений почудилось, что они с отцом остались вдвоем на всем белом свете. Точнее, даже не на белом, а на темно-сером, сжатом до размеров этой самой пещеры. Увидев, что дочь перестала плакать, Семен Будин погладил ее растрепавшиеся волосы и спросил: «Как ты нашла меня? Откуда ты? Неужели тому саамскому парню удалось добраться до Ведяева?» Надя все еще не могла говорить, а потому лишь кивнула. «Ну где же вы были все это время? Ждали, когда наступит лето? Ну я не понимаю, как вы смогли сюда попасть? Ведь на санях без снега далеко не уедешь. И что за странная собака сидела тут рядом со мной? Мне примерещилось, что она со мной разговаривает. Я в последнее время вообще был словно в бреду. Ты знаешь... Я ведь не могу больше ходить, но это ладно. Как ты? Что с тобой было все это время?» Голос был слабым и сиплым, но говорил отец быстро, словно выплескивал из себя давно накопившееся, задавал вопросы один за другим, сам перебивая себя. Наконец он устал, выдохся и замолчал, делая жадные вдохи. А Надя как раз почувствовала, что перехвативший голосовой спазм отступил, и сказала: «Так много вопросов. Да, я все понимаю, но мне не ответить на все сразу. На это надо очень много времени. Надеюсь, оно у нас теперь будет. Мне тоже надо тебе многое спросить. Кое-что из этого сейчас жизненно важно». Увидев, что глаза отца умоляюще расширились, Надя его успокоила. «Но я обязательно расскажу тебе самое главное. Хороший мой, родной, я так мечтала об этой встрече. Еще 2 дня назад я не могла даже надеяться. И вот теперь... Нет, я до сих пор не могу в это поверить». Девушка снова припала к отцовской груди, но ненадолго, подняв голову, продолжила: «Нанос, тот парень, которого ты попросил разыскать меня... «Заставил!» – просипел отец с грустной улыбкой. «Пусть так!» – согласилась Надя. «Так вот, он нашел меня. Ему удалось добраться до Ведяева. Олени погибли, но сам он дошел. А назад мы поехали на снегоходе. Добрались до полярных зорь. Там и жили все это время. А недавно поженились». «Поздравляю!» – улыбнулся отец. «Раз он все же сумел разыскать тебя, то он настоящий мужчина». «Да, папа, Нанос очень хороший. Он и спасал меня не потому, что ты, небесный дух, велел ему это сделать. То есть сначала он делал все из-за этого, но потом, когда мы встретились, в общем, он говорит, что полюбил меня сразу и решил для себя, что сделает все для моего спасения, невзирая на духов. Кстати, он в них больше не верит». «А вот это, наверное, зря. Папа, что ты говоришь? Какие могут быть духи?» «Я многое пережил после аварии, и кое-что пришлось переосмыслить. Но это ладно, об этом как-нибудь потом. Ты дальше рассказывай». «А дальше почти и ничего. Вот настало лето, и руководство полярных зорь решило организовать экспедицию в Ведяево». «Кто именно?» – перебил дочку Будин. «Сафонов или Ерчук?» «Ерчук. А Сафонов, он умер». «Умер? Он же не старый еще совсем. Он не из-за старости. Его, убили». «Кто?» От удивления летчик даже сделал попытку приподняться на локте, но рука сорвалась, хотя он даже не обратил на это внимания. «Ведь у нас там и преступности, считай, не было. А тут вдруг мэра. У кого рука поднялась?» «Его Ерчук убил», — сказала Надя, и, предвосхищая отцовские расспросы, неожиданно для себя начала вдруг защищать начальника гарнизона. «Но Олегу Борисовичу пришлось это сделать. Сафонов собирался устроить на станции взрыв, испортить реактор и заразить все вокруг радиацией». «Он что, рехнулся?» — округлил глаза отец. «Можно и так сказать. У него сына убили. Зверски. На его глазах. Эта гадина приказала. Шека». «Ой, да ты же не знаешь», — прикрыла Надя рот ладошкой. «На полярные зори варвары напали. Как раз после нашего прибытия. Много-много варваров, тысячи. Они из Карелии пришли, но взять сходу город им не удалось. И тогда они устроили осаду». «Ты знаешь, папа, это очень долго рассказывать. У нас сейчас времени нет. Скажу только, что мы их все-таки победили. Но как раз небольшая их часть с одним нашим предателем добралась сюда и командует сейчас сытым. И кто этот предатель? — нахмурился Будин. Парсыкин, Костя. Он был водителем у Сереги Сошина. Помню такого. Поговорить любил. Теперь он другое любит, — с презрением процедила Надя. И, вспомнив о Парсыкине, она вернулась наконец в действительность. Сказала отцу: «Пап, подожди минутку». Встала, направилась к поджидавшим ее друзьям. «Слушайте», — еще на подходе к ним заговорила девушка, — «а Радан ведь давно ушел. Надо бы разведать, наверное, что там да как. Не доверяю я старику. Как бы он сюда кого ни привел. Может, вы возьмете по автомату, да возле внешнего входа покараулите. А я отца накормлю и тоже к вам подойду». «Незачем всем там караулить», — возразил Сейд. «Неожиданно они не выпрыгнут. Сначала в гору надо подняться. Так что возле входа посижу я, а если кого увижу, вернусь и скажу. Вы спокойно успеете дойти». Довод пса был весьма разумным, и все с ним безоговорочно согласились. Сейд побежал к ведущему к выходу туннелю. Надя же вернулась к отцу. Тот посмотрел на нее и вдруг отвел взгляд. Тяжело вздохнул, заворочился, словно собираясь подняться. Снова повернул голову к дочери и, наконец, выдавил: «Надя!» «Да, папа!» — не дождавшись продолжения, сказала девушка. «Я тебя слушаю. Я, конечно, понимаю, что в полярных зорях живет много людей, а ты там совсем недавно и всех знать не можешь». Летчик снова замолчал, дыша тяжело и взволнованно. Надя удивилась такому странному поведению отца, но тут ее вдруг осенило. «Я, кажется, поняла, что ты хочешь спросить. Про Светлану Александровну, да?» Отец дернулся так, словно через его тело пропустили электрический разряд. Вот-вот вскочит на ноги. Однако быстро обмяк, шумно сглотнул и просипел едва слышно: «Да, как она?» «Хорошо», — улыбнулась Надя. «У нее все хорошо, она здорова». «Ты знаешь про нее, про нас с ней?» Отец снова неловко заворочился. «Конечно, знаю. Светлана Александровна все мне рассказала. Она очень хорошая, очень славная женщина. Я одобряю твой выбор. Представляешь, она даже настояла на том, чтобы мы жили в нашей квартире, пока не получим свою». «Это на нее похоже», — в голосе Семена Будина прозвучала теплая, нежная грусть. «А еще она очень рвалась с нами, хотела побывать на месте твоей гибели». «Но я ведь живой». «Мы-то этого не знали. На носу, когда он оставил тебя, показалось, что ты умер. Кстати, папа, расскажи теперь ты, хотя бы вкратце, что с тобой случилось после того, как ушел на нос?» Отец сдвинул брови и ненадолго, не менее чем на пару минут, замолчал. Надя уже подумала было, что чем-то обидела его, и хотела спросить об этом, когда он все-таки заговорил, коротко и скупо роняя слова: «Я не помню, как он ушел. Потерял сознание. У меня была серьезная травма, перелом позвоночника. Когда снова очнулся, вокруг было темно. Я подумал, что наступила ночь, но меня удивило, что я не чувствовал холода. Сначала решил, что замерзаю. Я слышал, что при этом человеку в определенный момент даже становится жарко, потом тянет в сон, а потом он умирает. Я даже обрадовался. Это далеко не худший способ расстаться с жизнью. А то, что я умру, не вызывало у меня ни малейших сомнений. Было только очень досадно, что так и не добрался до тебя, не увидел, не спас. В то, что этот парень сумеет найти тебя, я тоже не верил. В глубине надеялся, но... Так вот, я не чувствовал холода и ничего не видел, но потом стал понемногу что-то различать. Понял, что лежу возле каменной стены, но не повернуть голову, не пошевелить рукой или ногой не мог. Ноги у меня еще раньше отказали, сразу после падения, а теперь и все остальное. Но было не страшно, все равно умирать, какая разница, что откажет первым, что последним. Но то, что вокруг камень, меня все же удивило. И этот непонятный тусклый свет, будто светились сами камни. А потом я увидел его, старика. Он назвался Силаданом. Сказал, что это он привез меня сюда. Сказал еще, что он что-то вроде саамского колдуна, знахаря, и попытается меня вылечить. Ну и лечил потом. Да, мазал чем-то вонючим, то наоборот, приятно пахнущим. Поил опять же всякими отварами. Некоторые в рот-то взять было противно. Сначала он приходил очень часто, иногда даже ночевал рядом со мной. А потом, когда я стал поправляться, бывало и день, и два его не было. Ну, дни я, конечно, считал условно. Мои часы разбились, а дневного света я не видел. Я ведь лежал в этой самой пещере, и, признаться, когда Силадана долго не было, мне становилось страшно. А ну, как он вообще не придет, что тогда? Тогда верная смерть, а умирать мне уже расхотелось. Понял, что смогу теперь жить, хоть и без ног. К ним, так и спине, так и не вернулась чувствительность. Я пробовал передвигаться ползком. Сначала было очень больно спине. Я даже терял сознание. Потом стало получаться все лучше и лучше. Однажды, когда старика не было особенно долго, я даже собрался выползти наружу. Хорошо, что не успел, наверняка бы заблудился в этих туннелях. В общем, Силадан все же пришел и больше не уходил. Вернее, не уходил надолго, только где-то бродил поблизости, по соседним пещерам. Иногда возвращался с едой. Я понял, что ему ее кто-то приносит, а почему не уходит сам, он мне не ответил. Он вообще сам говорил мало, больше меня обо всем спрашивал. Мне показалось, что он вовсе не дикарь, а вполне образованный человек. «До катастрофы он был мэром Лавозера», — вставила Надя. «Вот как? Ну, я не особенно удивлен». «А про газ он что-нибудь говорил?» «Про газ? Про какой газ? Ну, или про то, что тут надо что-то поджечь?» «Нет, ничего подобного я не помню». «А почему ты меня об этом спрашиваешь?» Надя решила не говорить пока отцу всей правды. Все-таки он был еще слишком слаб. Неизвестно, как бы на него подействовало известие, что он чуть было не стал причиной гибели сотен людей. И она открыла ему лишь часть этой правды. Просто он сказал что-то непонятное перед смертью. Что-то насчет зажженного фитиля. «Перед смертью? Так Силадан умер?» «Ну, — вздохнула Надя, — его тоже убили». «Кто?» «Арадан, тот человек, что приносил вам еду». «Но почему? Зачем?» Девушка собралась рассказать, что с ней случилось в Сыйте, но не успела. В пещере светло-серым пятном возник Сейд. «Сюда идут», — сказал пес. «Много людей. Больше, чем у вас у всех пальцев на руках.